Май. В Англии открыт сезон крикета. В Техасе городок теряет репутацию из-за линчеваний и преступлений на почве расовой ненависти. Все одержимы скоростью, идет борьба за рекорд скорости на суше. В Лондоне напыщенный бизнесмен и политик обвинен в мошенничестве. Канзас-Сити в штате Миссури на передовой американской анимации. Новорожденное большевистское государство переживает три волнения. Владимир Ленин страдает от инфарктов. Он доживет до января 1924 года, но битва за его пост уже началась. В Веймаре авангардисты хоронят дадаизм. В Чикаго выходит первый номер скромного журнала «Флэппер», издания, превозносящего новое поколение независимых молодых женщин. В Вашингтоне открыт мемориал Линкольна. Крикет, милый крикет. Название отсылает к «Калипсо», которое было сочинено в 1950 году в честь победы Вест-Индии над Англией в матче по крикету. Сезон крикета в Англии начался 6 мая. От Саутгемптона до Манчестера состоялось несколько матчей чемпионата между графствами. Как нетрудно в это поверить, в нашу эпоху бесконечных туров и международных соревнований единственный тестовый матч в 1922 году состоялся только в декабре. Англия играла против Южной Африки в Йоханнесбурге. Последняя победила со счетом в 168 ранов, ран-пробежка. Однако в тот год на питч-зону для подачи матча калитками выходили многие игроки, имена которых по-прежнему чтут поклонники крикета. Бэтсмен Англии и Суррея Джек Хопс, бэтсмен — игрок, специализирующийся на отбивании мяча битой. Самый знаменитый в стране игрок в крикет, 31 год спустя, первый профессиональный игрок, будет посвящен в рыцари. Сейчас же он только что оправился от тяжелой болезни, которая не позволила ему выйти на 5 игр первого класса в предыдущем сезоне. Сезон 1922 года он закончил на втором месте среди бэтсменов со средними показателями 62,24, добыв своей команде 2552 рана. Обошел его Пэтси Хендрон от Милдекса и Англии, который заработал меньше ранов — 2072, но средние показатели у него оказались выше — 66,83. Среди боулеров на первом месте оказался игрок-ветеран Уилфред Ротс. Он разрушил 119 калиток при 12,19 рана на одну калитку. Йоркшир, за который играл Ротс, стал чемпионом впервые за 4 сезона. В этом же сезоне состоялся матч, который некоторые называют самым примечательным за всю историю соревнований между графствами. В июне Гемшир играл с Уоркширом. В первых иннингах иннинг — один из моментов матча, во время которого одна команда выполняет свою очередь битья биты, и считается, что она готова бить. Заработал боул-ауты. Боул-ауты — процедура, аналогичная после матчевом пенальти в футболе для определения победителя в случае ничьи по итогам матча на 15, и все равно выиграл. Уоркшир заработал 223 очка в их первых иннингах и затем разбил почти всю гемширскую сторону за 40 минут и 8,5 оверов. 8 игроков Гемшира удалили с поля сутками, то есть они не заработали ни одного рана. Но Гемшир не мог сдаться, и капитан команды Лайонел Теннисон, сын знаменитого поэта, сказал игрокам с напускным оптимизмом: «Ну и пускай, на этот раз мы сделаем 500 ранов». Как ни поразительно, он не ошибся. На счете 274 пала восьмая калитка, и поражение все еще казалось неизбежным, но последние две калитки держались еще 247 ранов. Уикет-кипер, игрок, защищающий калитку, Уолтер Ливси, который по совместительству был батлером Теннисона, сделал 110 нот-аутов. Во втором ининге Уоркшир получил боул-аут на 158, и Гемшир неожиданно вырвался вперед. Они победили со 155 ранами.